Глава вторая. Так отбросьте всякое зло, всякий обман, лицемерие, зависть, всякие наговоры. Как новорожденные дети, жаждете цельного духовного молока, чтобы с его помощью вырасти и достичь спасения, если, конечно, вы ощутили, как добр Господь. Приходите к Нему, к живому камню, отвергнутому людьми, но избранному Богом, драгоценному в Его глазах. И сами вы, как живые камни, созидаете из себя духовный храм, чтобы, став святым священством, приносить через Христа Иисуса духовные жертвы, приятные Богу. Потому что так говорится в Писании. «Вот я кладу на Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный. Всякий, кто верит в него, не будет посрамлен». Итак, для вас, верящих, он — великая ценность, а для тех, кто не верит, камень, который отвергли строители, стал краеугольным камнем. И камень, о который споткнутся, скала, из-за нее упадут. А вот они и спотыкаются, потому что не верят вести. Так было им суждено. Но вы, избранный род, священство царя, святой народ, Божье владение, избранный, чтобы возвестить о великих деяниях того, кто призвал вас из тьмы в свой дивный свет. Некогда не народ, теперь вы народ Божий, не знавший милости раньше, теперь вы ее получили. Дорогие мои, прошу вас, как странников и пришельцев, держитесь подальше от плотских страстей, что ведут войну против души. Пусть ваше поведение среди язычников будет безупречным, и тогда люди, которые сейчас оговаривают вас как злоумышленников, видя ваши добрые дела, прославят Бога в день Его явления. Подчиняйтесь ради Господа всем человеческим установлениям. Власти императора, потому что он — верховная власть, правителям, потому что их посылают карать преступников и награждать тех, кто делает добро. Ибо такова воля Бога. Делающие добро должны заткнуть рот невежественным и глупым болтунам. Но, будучи свободными людьми, не пользуйтесь своей свободой как прикрытием для дурных дел, ведь вы рабы Бога. Всех уважайте, любите братьев, бойтесь Бога, чтите императора. Рабы, подчиняйтесь своим господам с подобающим трепетом, и не только тем, кто добрый мягок, но и тем, кто крут нравом. Хвала тому, кто переносит беды потому, что сознает волю Бога и страдает незаслуженно. А какая может быть слава, если вы терпите побои потому, что в чем-то провинились? Но если вы делаете добро и терпеливо переносите страдания, вот тогда это заслуга в глазах Бога. Ведь вы к этому призваны, потому что Христос страдал за вас и оставил вам пример, чтобы вы следовали по стопам того, кто не совершил греха, и в устах его не было лжи. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями. Когда страдал, не отвечал угрозами, но предавал себя в руки праведного судьи. Он сам в своем собственном теле вознес наши грехи на крест, чтобы мы умерли для грехов и жили для праведности. Вы были исцелены его ранами. Ведь вы некогда блуждали, словно овцы, но теперь вернулись к своему пастырю и попечителю.